МГХ. Медленно открыв глаза, я щурюсь, чтобы все тот же солнечный лучик не слепил меня, осмотрелся. Ты пришел в себя, Кандида, она висела в паре метров от кровати, на которой я лежал. Да, рада, а то я начала винить себя за то, что потребовало от тебя проведения этого ритуала. Это, конечно, полезно для тебя, но не стоит. Я покачал головой и, откинув одеяло, начал вставать с кровати. Куда это ты собрался? Грозный голос медика ведьмы заставил меня замереть и чуть повернуть голову, чтобы найти ее взглядом. Только лишь в туалет. Мадам Помфри, у меня матушка колдомедик, так что я знаю, как реагируют профессионалы, когда их пациенты пытаются сбежать. Хм. Меня смерили крайне подозрительным взглядом. Хорошо, поверю тебе на этот раз, туалет там. Она показала на небольшую табличку над дверью, которая находилась в дальнем углу медицинского кабинета. Благодарю. Быстро добравшись до кабинета, я привел себя в порядок. Хотелось бы, конечно, сделать часть дел магии, но до разрешения папки колдовать я не решился, так действовал я методами обычных людей. Все, я готов. Меня подозрительно осмотрели. Хм, в какой-то век сознательный пациент и за палочку не хватается чуть что. Как я уже сказал, у меня матушка колдомедик, так что я прекрасно понимаю, как себя надо вести, чтобы в качестве назначения не получить лечебную клизму 3 раза в день. Хах, ладно, давай я тебя проверю. На меня набросили несколько диагностических заклинаний, после чего Поппи, удовлетворенно кивнув, махнула мне на дверь. Все, можешь валить, а насчет девочки подумаю. Я благодарно кивнул ей и поспешил покинуть медицинский кабинет, а вслед за мной из него вылетела Кандида. Глава 104. Проблемы, проблемы и решения. Еще раз, поставщики отказываются поставлять нам продовольствие и ингредиенты, да, и какая причина? Я посмотрел на Беллу, которая сейчас сидела напротив меня и была слегка хмурой. Их запугивают. Все те же разумные, которые нападают на мирных жителей, запугивают их, и они просто боятся пойти против них. Я помассировал переносицу. Насколько у нас хватит закупленного? На пару месяцев. Мое лицо слегка разгладилось. Ну, это уже что-то. Можем слегка уменьшить продажи, введя ограничения. По людям это почти не ударит, но зато даст еще почти месяц, а там уже вейлы начнут поставлять продовольствие на внутренний рынок района. Ты прав. Сесси покивала, задумчиво изучая отчеты. Но хотелось бы обойтись без этого. И в чем тогда проблема? Мы же вроде уже сказали, в чем. Я покачал головой. Флёр, я создал патронус, на который тут же начал наговаривать сообщение. Пригласи, пожалуйста, свою бабушку, нам требуется ее совет. Драка, я же тебе сказала, вилы и так уже работают в несколько смен, они не жалуются, так как у них теперь есть палочки, и в нашем районе они приравнены к обычным гражданам. Да и рабочая смена у них такая же, как у остальных. И если ты надеешься навязать им сверхурочные, то у тебя не выйдет. Точнее, сверхурочные ты навязать сможешь, но быстрее они продукцию поставлять не начнут. Тут ограничения чисто в плане скорости роста растений и животных. Нет, я покачал головой. Я не собираюсь просить их работать сверхурочно. У меня есть другая идея, и возможно, она сработает. Но заплатить придется очень много, так как по мелочам такими вещами заниматься не хочется. Я все еще не понимаю, что именно ты хочешь сделать. Я бы сказал, но пока даже не знаю, возможно ли это. На этом разговор затих. Мы ждали Линту, которая пришла через 15 минут после того, как я отправил Флёр Патронуса. Впрочем, то, что мы молчали, не означало, что мы не занимаемся делами. Драка, Беллатриса, Нарцисса. Произнося наши имена, старейшина Вейл уважительно кивала нам. Линда. Мы произнесли ее имя почти синхронно и также почти синхронно кивнули ей. Драка, у тебя был ко мне какой-то вопрос? Да, понимаешь, у нас проблемы с продовольствием, опять. И я подумал, что возможно твои девочки могут помочь нам его решить. Линда натянуто улыбнулась. Я была бы рада, если бы это было так, но к сожалению урожай. Дело не в урожае. Я покачал головой. Да перебивать было не очень вежливо, но в данный момент я хотел решить все как можно быстрее. Потому как если мой план будет невозможен, то придется придумывать что-то другое. А в чем тогда? Скажи, а вы поддерживаете контакт с другими ковинами? Да. И с тем, что в России? Допустим. Отлично. Россия страна очень большая, в ней очень много земли, и я не слышал, чтобы у них прошлый урожай был плохим. А значит, можно через Вейл обратиться к правительству России и выкупить у них часть продовольствия. Сын, это же русские. Мам, я посмотрел на Беллу. Топор войны давно пора зарыть, как это сделала королева, потому как скоро у нас будет общий враг и грызться еще и друг с другом. Я покачал головой. К тому же в Европе мы продовольствия не найдем. Страны мелкие, земля вся поделена, а вот Россия. Хорошо, хорошо, я не против. Белла подняла руки. Так как, я могу на вас положиться в этом вопросе? Я посмотрел на Линду, и она покивала. Мы свяжемся с Ковином в России, не думаю, что они за небольшой процент будут против выступить в качестве посредников. Но ты уверен, что надо связываться именно с правительством? Возможно, можно было выкупить необходимое участников. Частники — это, конечно, хорошо, но я не хочу оставлять народ без еды, а если они почувствуют возможность сбыть свой товар нам по более высокой цене, то многие могут наплевать на людей. А вот правительство обязано заботиться о своем народе. Ну, по крайней мере, то, что они продадут, не будет влиять на какой-то один регион, а размажется по всей стране, я на это надеюсь. Ясно. Линда покивала. Ладно, с этим разобрались. Как только выяснишь, что к чему, сообщишь. Хорошо. И попрощавшись с нами, она покинула кабинет. Будем надеяться, что к концу этого месяца мы закупим провизию в таком количестве, что у нас хватит на полгода жизни. Я посмотрел на маму, и они согласно покивали. А теперь давайте к другим проблемам. Ну, у меня, как и раньше, не хватает персонала в больнице. Цисси грустно покачала головой. Но я набрала медсестер из обычных людей. Они как минимум могут оказывать первую помощь. Также нашла пару специалистов, которые могут заняться диагностикой, а вот с лечением. С этой проблемой мы еще не скоро разберемся. Я вроде договорился, так что со следующего лета, возможно, Сьюзен будет работать в больнице, но вообще нам бы набрать учеников сразу после Хага, чтобы они пришли и обучились у тебя хотя бы основам. Это да. Я, кстати, могу сделать объявление, мол, открываются курсы по колдомедицине, после которых, если их хорошо закончат, будет обеспечено трудоустройство. Но, я, честно говоря, просто не знаю, хватит ли у тебя времени заниматься лечением, да еще и учебой. Ну, я могу взять пример с тебя. Цисси произнесла это с усмешкой. С меня? Ну да. Пусть Сьюзен, если она действительно будет хорошо подготовлена, обучает основам новичков. И сама лучше материал поймет и опыта наберется. Я задумчиво покивал. Хороший вариант, а у тебя что? Я посмотрел на Беллу. Что-что, звездец, вот что. И в меня бросили небольшим свитком, раскрыв который, я тут же нахмурился. Он, что, с катушек слетел? Похоже на то. Все дело было в том, что я держал в руках магическую копию с распоряжения Фаджа, в которой он приказывал в связи с участившимися терактами направить на защиту школы дементоров. И мне это очень сильно не нравилось, но я ничего не мог с этим поделать. Блять, сука, пизде. В мою щеку прилетело жалящее проклятие. Драка, следи за языком. Прости, мам, но это же вообще. Я показал ей на свиток. Знаю, но это не повод так выражаться. Тем более в нашем присутствии. Хочешь материться? Иди в свою комнату. Там закрывайся и хоть обматерись. Но в нашем присутствии, пожалуйста, будь сдержаннее. Значит так, я замер. А собственно что так, что я могу сделать? Ничего. Тут надо на королеву выходить. А это ваша задача. Я посмотрел на мам. Вот только боюсь, что в этом вопросе она нам не помощник, так как Фадж уже начал зарываться и просто будет тянуть с отменой приказа до последнего, прикрываясь разными невразумительными отговорками. Тут ты прав. Белла покивала. Так, ладно, возьму с собой оружие, как и все мои друзья-товарищи, которые проходят подготовку в нашей школе. Уж из пистолетов стрелять научились уже все. Только надо побольше патронов с простеньким зачарованием изгнания изготовить. Чтобы каждый такой патрон доставлял дементорам как можно больше дискомфорта, а несколько и вовсе развоплощали тварей. Хорошая идея, а еще мы можем выделить поезду охрану, и если дементоры полезут к нему, то их просто расстреляют. И это хорошая идея. На территорию самой школы их не допустят щиты, которые стали куда крепче, но вот по пути они могут попытаться натворить дел. Раз в школе щиты вас защитят, то зачем тебе оружие? Белла с хитринкой посмотрела на меня. Да потому, что я не верю, что Фадж не попытается провести их внутри лично. Он же типа министр, считает, что школа ему подчиняется, только вот это уже не так. Я растянул губы в усмешке, увидев которую Фадж наверняка забился бы под свой стол. Так, ладно, еще проблемы есть? Есть. Как-нибудь, мне передали очередной свиток, и я со вздохом развернул его и углубился в чтение. Несколько часов спустя. Ох, хорошо, Драка, тебе надо отдохнуть. Флёр, делавшая мне массаж, для чего она уселась мне на жопу, произнесла это с заботой и долей озабоченности. «Скоро отдохну, ты не понял, Пенни», которая, в отличие от своей подруги, которая занималась моей спиной, массировала мне голову, произнесла это с осуждением. «Тебе нужно не уменьшить нагрузку, а пару дней от нее отдохнуть полностью. Ты же загоняешь себя, дорогие мои. Поверьте, я бы и рад отдохнуть пару дней, провести их с вами, но пока у меня нет такой возможности. Я даже Дафну сейчас уже не как горничную и секретаршу использую, а гоняю по поручениям, превратив ее в доверенную личность, которая выполняет задания самого разного толка. Она переговорами занимается, аудитом, наблюдением и разведкой, да на какие только задания я ее не посылал. Я совсем чуть-чуть повысил голос, передавая то, насколько я сильно недоволен тем, что приходится ее так использовать. А ведь я до последнего надеялся, что она будет только горничной. Пф. Зато она делала все, еще в школе, чтобы ты начал использовать ее как свою правую руку. От тебя это слышать весьма пошло. Я усмехнулся, произнося эти слова, так как недавно поймал Пенни, когда она занималась самоудовлетворением. Ну как поймал, просто зашел в нашу комнату тогда, когда обычно был занят, и увидел ее. Эй, что? Мой голос, в отличие от голоса Пенни, который был полон возмущения, был совсем чуть-чуть ехидным. Не напоминай мне об этом. Хотя уверена, если бы ты захотел, она бы и подобной рукой тоже стала. Она все же попыталась меня уколоть. Не, у меня для этого невеста есть, вот пройдет еще немного времени и сможем с вами немного больше себе позволить. А пока, я грустно вздохнул. Хватит вам, я сейчас от этих разговоров намокну. Голос Флёр был слегка недовольным. Это что за слова такие? Где ты их набралась? Пенни притворно строго обратилась к подруге. От вас, извращенцев, и набралась. А теперь давай уже заканчивать с массажем и ложиться спать. У Драка завтра, собственно, как и всегда, тяжелый день. Да и у нас он будет непростым. Так что нам всем не помешает отдохнуть. Да-да, Пенни произнесла это с легким неудовольствием. Было понятно, что она очень хотела еще немного попикироваться со мной или Флёр, но спорить она все же не стала. А вскоре, когда девочки закончили массаж, они улеглись рядом со мной в кровати. И все же тебе надо отдохнуть. Отдохнем в последние дни. Я уже освободил себе два последних дня лета, так что там будем просто отдыхать. Я, вы, Дафна, ну может быть кто-то из друзей захочет присоединиться. Я задумчиво посмотрел в потолок. Ладно, давайте уже спать. Флёр чуть приподнялась и, нависнув надо мной, подарила мне нежный поцелуй, после чего такой же поцелуй мне подарила и Пенни. И вскоре, размышляя о том, что я, пожалуй, крайне счастливый засранец, я начал проваливаться в сон. Глава 105. Фадж. Итак, министр. Я посмотрел на Фаджа. По правую руку от меня сидела Белла, по левую Цисси, а слегка позади меня стояла Дафна. Вы хотели о чем-то поговорить? Да. Фадж выглядел слегка растерянно, а вот его заместительница, розовая баба, кажется, не замечала, что ни ее начальника тут не уважают. В ее взгляде легко можно было увидеть надменность и презрение. «Я знаю, что вы как подмастерье чары заклинаний все это лето работали на Хогвартсе, я же прав». «Да», я коротко кивнул. «Замечательно, значит вы сможете нам помочь. Дело в том, что меня сильно волнует то, что Дамблдор начал укреплять школу, создается такое впечатление, что он решил сделать из детей заложников, которыми будет шантажировать всех жителей Британии». Я моргнул, не этого я ожидал от этого идиота, совершенно не этого. Впрочем, мое удивление не помешало мне отыгрывать непонимание. Дамблдор, мне тяжело это признавать, но да, кажется, именно он стоит за всеми нападениями, которые происходят в последнее время. Именно он же открывает проломы, через которые в наш мир проходят монстры. Но это же Дамблдор. Я понимаю твое недоверие, но Драко, ты же не против, если я буду к тебе так обращаться? Не против, господин министр. Плечи Фаджа слегка расправились, а лицо розовой жабы стало еще более приторным. Вероятно, она считала, что так выглядит привлекательнее, но лично я, если бы не магия разума, уже проблевался бы. Вот и замечательно. Фадж покивал. Так вот, если мы вспомним историю, то он был другом Гриндевальда, и совсем недавно мне удалось узнать, что он был его идейным вдохновителем. Я раскрыл глаза от шока и недоверия. Не может быть. Может, и ты просто не представляешь, что может ждать детей, если они все же окажутся в его ловушке. Но что же нам делать? Выходит, я покачал головой. А деканы и преподаватели? Часть из них, скорее всего, на стороне Дамблдора, и поэтому я не могу обратиться к ним. Я просто не знаю, кого он просто обманул, а кто добровольно находится на его стороне. Но ты, Драко, то, что тебя всего лишь обманули, не вызывает у меня сомнения. Я преданным взглядом смотрел на Фаджа. Нас всех обманули, из-за чего рухнул статут, маглы узнали о нас, и вот-вот начнут военные действия для того, чтобы уничтожить. Инквизиция готовится нанести удар. Если мы ничего не сделаем, то умрет очень много людей. И что же от меня требуется? Я посмотрел на Фаджа. Тебе надо внести несколько изменений в защиту, так чтобы на территорию Хогвартса могли прийти мои люди. Они захватят Дамблдора, после чего он будет предан суду. Я вздохнул. Я не знаю. Я покачал головой. Меня не допускают до такой работы, от которой могли бы зависеть работы защитных заклинаний Хогвартса. О, мой хорошенький. От приторного голоса жабы меня едва но передернуло. Не волнуйся, мы подскажем тебе, что надо сделать. Более того, мы возьмем под охрану твою семью, чтобы никто не смог давить на тебя. Я полуприкрыл глаза и бросил быстрый взгляд на матушек, которые просто сидели и молчали. И я, честно говоря, не понимал, почему они молчат. То ли просто не хотят вмешиваться в мою игру, то ли боятся заржать, если хотя бы на миллиметр сдвинуться. А еще меня интересовало, почему Фадж так свободно пудрит мне голову при моих мамах. Или он считает, что я имею на них такое влияние, что они меня безоговорочно послушаются. Но здесь же безопасно. Я постарался как можно пару раз моргнуть, передав все свое недоумение. Ты ошибаешься? Тут куча всяких человекоподобных тварей и маглов. Когда розовая жаба говорила, она не скрывала своего презрения по отношению к тем, кто не является магом. А ведь как только мы откроем миру, что это все план Дамблдора, они тут же взбунтуются. Я слегка заволновался, точнее показал, что я сейчас нахожусь в состоянии паники, но все это только для того, чтобы отвлечь их и сделать короткий жест-знак, после которого Белла взорвалась парализующими заклинаниями, ими же взорвалась и Цесси, ну и я не остался в стороне. Блин, я покачал головой, когда оба посетителя были парализованы. Секунду. Белла подняла руку, убрала палочку и сложилась пополам от хохота. Из-за моей спины слышались тихие смешки Дафны, да и Цесси не сдерживалась и смеялась над тем, что сейчас происходило. Фух, я думала, не выдержу. Ты так отыгрывал ничего не понимающего, растерянного парня, который искренне верит всему, что ему рассказывают. Она покачала головой. Я старался, а теперь, Дафна, дорогая, принеси мне, пожалуйста, сыворотку правды. Сию минуту. Дафна, все еще подхихикивая, вышла из комнаты. Я же откинулся в кресле и задумчиво посмотрел на потолок. И все же я не понимаю, что на него нашло. Я задумчиво вздохнул. Вроде не настолько дебил, а вел себя. Скоро узнаем. Цесси усмехнулась, водя над обоими палочкой и явно проводя какую-то диагностику. Вскоре к нам пришла Дафна с зельем, бутылкой воды и парой кружек. С кого начнем? Я задумчиво осмотрел пленников. Думаю, с жабы, просто чтобы если что не убить Фаджа, а то кто его знает, чем его могли накачать, хотя мог и сам. Ну, жаба точно чистая, а министр, тут что-то странное, вроде и зельями его не поили, и подчинения разума нет, но как-то... А там разве вообще есть что подчинять? Я задался вопросом, наблюдая за тем, как Дафна наливает воду в кружку, после чего капает туда дозу сыворотки правды. Далее мы притягиваем палочку жабы, проверяем ее на наличие других концентраторов, и только после этого мы привели ее в чувство и заставили выпить сыворотку. Правда, пришлось начать с угроз, но она все равно ничего из этого не вспомнит. Итак, ваше имя Долорес Джейн Амбридж? Да. Вы заместительница министра магии Фаджа? Да. Зачем вы прибыли в квартал, который строит Блэки? Мы пришли, чтобы убедить Драко Блэка в том, что Дамблдор задумал взять детей в плен, чтобы он помог нам провести своих людей в Хогвартс. Зачем вам проводить своих людей в Хогвартс? Нам не хватает денег для постройки своего квартала. Мы хотели захватить Хогвартс и заставить богатых аристократов платить нам, чтобы мы могли закрыть все свои потребности. Я переглянулся с Цессией Белой. Почему вы так смело пытались надавить на наследника Блэка в присутствии его мамы и секретарши? Нам стало известно, что он еще на первом курсе купил зелья, которые подавляют волю, и дал их своим мамам, а также секретарше. Я с большим шоком посмотрел сначала на Цесси, после, на Беллу, ну и в конце посмотрел на Дафну, которые также выглядели слегка растерянными. Откуда у вас информация о том, что Драко Блэк споил своим близким зелье подчинения. Сначала мы считали это просто глупым слухом, но после начали анализировать информацию, а также мы подкупили нескольких учеников Коктеврона, и они рассказали, что наследник Блэк даже в школе занимается делами, передавая своим мамам распоряжения. После этого стало понятно, что он и правда как-то держит их под контролем, и сами они действовать не начнут. Я моргнул. Вот не думал, что все это можно сплести вот в такую вот идиотскую теорию. Я покачал головой. Что вы собирались делать с Беллатрисой и Нарциссой Блэк, с Дафной и другими близкими Драко Блэка, которых он по вашему плану должен был передать вам? Посадить в тюрьму и шантажировать Драко Блэка. Я вздохнул. На жертвенный алтарь. Погоди. Дафна положила мне руку на плечо. Вас кто-нибудь убеждал в том, что эти действия правильные? Нет. Это полностью ваш план? Да. Теперь-то можно ее на жертвенный алтарь? Я с долей сарказма посмотрел на Дафну, которая мой сарказм пропустила мимо ушей. Да. Теперь я не возражаю, мой господин. Мамы, ее можно и на алтарь. А вот что с ним делать? А что делать? Сейчас также допросим, после чего отправим королеве наши воспоминания о допросе. Естественно, что вот сразу на алтарь отправлять не будем. Мы пока еще не имеем права на судопроизводство. Но не думаю, что королева будет против подобного решения. Так что, я рубанул ладонью поперек шеи. Ладно, давайте его допросим. Цисси покачала головой и сняла заклинание с фаджа. Простите, он все прекрасно слышал и потому понимал, что его ждет. Простите меня, демоны попутали. Это все она. Он, отползая от нас, кивал головой в сторону вновь парализованной заместительницы. Я буду полезен. У меня есть связи. У меня есть должники. Знаешь, я многое могу простить, но никак не попытку засунуть моих близких в тюрьму. Так что сейчас мы тебя допросим, а после твою судьбу решит королева. Умоляю. Одно заклинание и его тело парализует, но вот голова все еще подвижна, и я подхожу к нему с чашкой. Пей. Нет, ни за что. Вы не имеете права, зато право имеем. Пей. Нет. Взмах палочкой, и с нее срывается проклятие боли, но вовсе не непростительное, так что мне за это ничего не будет. Рот Фаджа открывается от боли, но я не слышу звука и, полуобернувшись, увидел Дафну, которая держит в руках палочку. Я не очень хочу слышать его крики. Я кивнул ей, одобряя и благодаря, а после отменил заклинание. Пей. Во взгляде Фаджа виднеется страх, и он выпивает воду с сывороткой, после чего допрос повторяется, и говорит он все то же самое, что недавно говорил Эмбридж. Итак, посылаем весточку королеве. Белла задала этот вопрос, но по ее голосу было понятно, что она хочет прямо здесь и сейчас убить обоих. Да, все же нам главное сохранить человечность, а значит, судебная система должна существовать, и на данный момент этот вопрос может решить только королева, так как Фадж один из ее кабинета министров. Хорошо, Кикимер, пергамент и перьевую ручку мне, надо написать письмо. Домовик появился спустя десяток секунд и тут же передал моей матушке все необходимое. Отлично, она покивала. Этих, я кивнул на пленников. В темницу. Кормить и поить так, чтобы сил у них выбраться не оставалось. Оставить их голыми, чтобы не было ничего, что могло бы помочь покончить с жизнью. Будет исполнено. Старческий голос домовика произнес это с большим удовольствием, после чего исчез вместе с пленниками. Ладно, думаю, пока что проблемы у нас закончились, но не думаю, что суд над Фаджим пройдет для нас без последствий. Я задумчиво посмотрел на Цисси, а после, на Беллу. Это да, но он принесет не только негативные последствия, но и положительные. Главное все обыграть верно. Еще надо обыграть. Я грустно усмехнулся. Но все же я не понимаю, как так, столько проблем, а все пытаются укусить ближнего своего побольнее. Так было и будет всегда. И хорошо, что мы пытаемся избежать подобного на территории нашего квартала. Глава 106. Новый учебный год. Девушки, прошу. Взмахнув палочкой, я поднял чемоданы Пенни, Флёр, Дафны и Астаис Габриэль, которые вместе со мной прибыли на вокзал, и предложил им пройти вперед и выбрать купе, в котором мы разместимся. Конечно, я мог бы переместиться в Хогвартс камином, но пренебрегать временем, которое я могу провести со своими невестами и подругами, я не собирался. Тем более это последний день, когда я могу немного отдохнуть, а дальше опять начнется работа. Благодарю. Флёр и Пенни поцеловали меня в щеки, сделав это одновременно, после чего поднялись по ступеням вагона и тут же скрылись у него внутри. Дафна вошла внутрь, слегка помедлив, а Астория и Габриэль просто забежали вверх вслед за остальными. Сам же я совершенно не спеша поднялся в вагон и прошел в купе, рядом с которым замерли на пару секунд Астория и Габриэль, тем самым давая мне понять, где они разместились. Впрочем, стоило мне подойти, как они с готовностью покинули купе, а я наложил на него чары расширения, подобные тем, что обычно накладывают на палатки. «Залетайте. Между прочим, птичек у нас всего две». Пенни произнесла это с легкой насмешкой. Впрочем, она не ставила целью обидеть Флёр и Габриэль, и они это прекрасно понимали. «Ага, мы птички и гордимся этим, человечишка». Мы все весело рассмеялись на такой ответ со стороны Флёр, а тем временем чемоданы и сумки уже разместились на верхних полках, и мы стали перебрасываться шутками в ожидании остальных товарищей. И уже буквально через 10 минут наше купе начало наполняться друзьями и знакомыми, которые хотели провести время вместе с нами. Я же мысленно усмехался, понимая, что они даже не догадываются, что их ждет в Хогвартсе. «Так, девочки и мальчик, я обратился к своим друзьям и товарищам, среди которых каким-то образом затесался Гарри Поттер. Впрочем, я никогда не был против его компании, хотя он и казался мне излишне. Короче, не очень он любил учиться, если, конечно, дело не касалось зати, ну и дуэлей. Остальные предметы его почти не интересовали. Есть сведения, что поезд могут проверять дементоры, так что палочки наготове держим. Дементоры». Джинни с шоком и недоверием уставилась на меня. «Да, но как, почему? Все из-за Фаджа, кретина этакого». Я покачал головой. Он решил, что участившиеся нападения подражателей и пожирателей — повод окружить школу этими тварями. Вот только со школой его ждет облом. «Но поезд...» — я покачал головой. «Впрочем, в этом году многие учителя добираются до школы поездом, да и нанял Дамблдор пару магов, которые могут патронус создать, так что опасности, по идее, не будет. Но все же, и этого человека ты отпустил». Флёр покачала головой. «В каком смысле отпустил?» На мне скрестилось много взглядов, а я отмахнулся от окружающих. «Не самая приятная история. Пришел к нам в дом, имея крайне отвратительные планы. Я его раскусил, захватил, допросил и передал королеве, а она отпустила. Но почему? Потому что такой министр лучше никакого, а если его убрать сейчас, то в министерстве, которое строит один из кварталов, такая грызня начнется». Я покачал головой. «Короче говоря, мне надо ждать от него подлостей». Дверь в купе открылась, и я увидел Сьюзен, которая, увидев нашу компанию, улыбнулась счастливой улыбкой. «Профессор Блэк, я как раз вас искала. Спасибо вам». Она подошла ко мне и обняла. «Если бы не вы, я бы и не узнала, что у меня есть предрасположенность к целительству. Ну, я рад, что смог тебе помочь. Как тебе в Мунго?» «Ну, работа была сложная, меня постоянно нагружали, но в конце уже позволили вести первичный прием пациентов. Я, конечно, всего лишь определяла, в какое отделение надо обратиться, и в нестандартных ситуациях допускала ошибки, но мне очень подробно описывали, в чем я была неправа». В голосе девочки слышалось восхищение. Она явно нашла себя. «Рад за тебя. Спасибо». Она еще раз крепко обняла меня. «Ну, я рассчитываю, что ты будешь работать в филиале Мунго в моем квартале, так что помогая тебе, я помогаю себе. И все равно...» Она покачала головой. «Спасибо. Да не за что». Я улыбнулся ей. «Садись». Я кивнул ей на одно из свободных мест. «Места хватит, а многие вон смотрят на тебя с недоумением и интересом. Ну...» Сьюзен смутилась, но все же села недалеко от Луны и принялась просвещать тех, кто так и не понял, что сейчас произошло, о причинах своей бурной реакции. За веселым разговором время летело незаметно. А почему поезд остановился?» Габриэль, посмотрев в окно, заметила странности, и ее вопрос заставил всех нас замолчать. «Подозреваю, что дело в дементорах, так что всем быть готовыми». Флёр и Пенни достали палочки, так как они умели вызвать патронус. Я также стоял с палочкой наготове. Дверь в купе открылась, но я уже стоял напротив входа, а моя палочка была направлена на дверной проем. «Молодой человек, отойдите». Я удивленно вздернул бровь, смотря на Аврора, который стоял на входе. «И почему же я должен отойти?» «Потому что так вам говорит сделать Аврор. А документ у Аврора есть, который подтверждает, что он может вломиться в купе, в котором едут ученики в Хогвартс». «Какой к чертям документ? Сейчас вас дементор проверит, и все. Если сюда сунется дементор, то я его уничтожу». Я ласково улыбнулся Аврору. «Хочешь уничтожить собственность министерства?» Аврор пристально посмотрел на меня. «Если это понадобится для того, чтобы защитить учеников Хогвартса. Тем более, что палата лордов направляла Фаджу документ, в котором говорилось, что его решение направить к поезду и школе дементоров является превышением должностных полномочий. «Парень, не мешай мне работать, а я все же рискну». Я усмехнулся. «Ну, ты сам нарвался». Аврор достал палочку и направил ее в мою сторону, а я уже выпустил в него парализующее заклинание, и он рухнул на пол. «И это Аврор?» Я вздернул бровь. Тетя говорила. Сьюзен решила дать пояснение, что многие Авроры из тех, кто действительно что-то может, поспешили уволиться и обосноваться в строящихся кварталах, но точно не в министерском. А вот всякие жополизы. Голос девочки дрогнул. «Не смотрите на меня так». Тетя именно так и выразилась. В общем, они решили, что проще будет именно в министерском квартале пробиться вверх и устроиться на теплом местечке. Впрочем, продолжать разговор мы не смогли, так как повеяло холодом и в проходе стал появляться дементор, но ждать, когда он полностью появится и повернется в нашу сторону, я не стал и тут же выпустил в него очень мощное огненное заклинание. Ки-и-и-и-и. Рев боли дементора разнесся скорее всего по всему поезду, но звучал он недолго, и вскоре эта тварь осыпалась пеплом. Я же уже бросил связывающее заклинание в сторону Аврора. Пару минут и по коридору послышался топот, который приближался к нам. Никому не двига. Договорить трое Авроров, которые появились на входе в наше купе, не смогли, так как их буквально снесло десятком парализующих заклинаний. Связать их, после чего продолжаем сидеть и ждать. Драко, а почему ты не вышел в коридор, чтобы предотвратить обыск других купе? Сьюзен задала этот вопрос тихим голосом. Ну, во-первых, это не моя обязанность. Я покачал головой. По идее, нанятые специалисты должны были предотвратить это, но, видимо, они решили наплевать на то, что им заплатили хорошие деньги. А во-вторых, меня больше заботит ваша жизнь и здоровье, вы мои товарищи. Ясно. Тем временем поезд не спешил трогаться с места, а следующие гости, которые появились рядом с нами, были как раз из нанятых разумных. Просим прощения, нас отвлекли небольшой диверсией. Бойцы увидели рой палочек, направленных в их сторону, и медленно убрали свои палочки. Мы заберем их, забирайте. Я кивнул. Спасибо, не волнуйтесь, поезд скоро тронется. И слова бойца оказались правдивыми. Не прошло и 5 минут, как поезд тронулся, а наша группа еще минут 30 не могла отбросить не очень хорошее настроение, которое появилось у нас после появления Авроров и дементора. Так, ладно. Флёр пару раз хлопнула в ладоши. Все мы горячего шоколада уже попили, так что как насчет небольшой игры? Что за игра? Луна с интересом посмотрела на мою невесту. О, у нас в Шармбатоне эту игру очень любили. Она с предвкушением посмотрела на девочек и бросила насмешливые взгляды на меня и Гарри, после чего начала объяснять правила. Игра была несложной, по сути это был аналог бутылочки, только играли не на поцелуи, надо было просто отвечать на каверзные вопросы из разных тем, причем тема задавалась отдельной бутылочкой. Когда поезд остановился, я вышел вместе с остальными, и вместе со всеми добрался до замка в каретах, после чего наконец присоединился к преподавателям. Драко, Дамблдор обратился ко мне. Слушая вас, директор, я видел твое заявление на семейную комнату. Я кивнул, подобное в Хогвартсе практиковалось, пользовались подобным правом пусть и не часто, но пара разумных в поколении точно обращалась за подобным. Да, я подал просьбу заместителю директора МакГонагалл, приложив копию договоров. Да, но это все же не брачные контракты, заведенные у благородных семей, потому вот просто взять и предоставить комнату. Дамблдор покачал головой. Потому я просто обязан с тобой поговорить. Ну, мы вроде и говорим. Я пожал плечами. Да, это не контракт в том понимании, в котором его привыкли видеть большинство благородных, но, честно говоря, у нас с девочками все взаимно, и мы не видим смысла в том, чтобы ограничивать друг друга более жестоко. Я надеюсь, ты понимаешь, что тесное общение между вами. Директор, у меня все же матушка-целитель, и я прекрасно осознаю, что до 16 лет это вообще скорее вредно будет. А если я хочу, чтобы это было полезным, то придется и вовсе до лет 18 подождать. Я рад, что ты это осознаешь, но я все же вынужден попросить тебя, чтобы твои невесты проходили медицинское обследование у мадам Помфри. Я прикрыл глаза. Знаете, директор, кулаки сами собой сжались. Мне сейчас очень хочется за такие требования разбить вам очки. Останавливает меня только понимание, что у меня ничего не выйдет. Только шум поднимется, который сейчас никому не нужен. Хах, не мой возраст тебя останавливает. Возраст, директор, да вы когда от своих постов с бумажками отказались и вновь вплотную занялись именно магией, лет 20 сбросили на вид. Взгляд Дамблдора стал очень удивленным. «Ладно, пусть будет так. Я надеюсь, мадам Помфри согласится раз в месяц посещать нас в наших комнатах, для того чтобы провести обследование вне медицинского крыла. О, я не сомневаюсь, что она найдет на это время». Глава 107. Распределение и новый преподаватель. Я сидел за столом преподавателя и задумчиво осматривал студентов, которые занимали свои места. И, пожалуй, в этом году я впервые действительно ощущал себя достойным званием преподавателя. Все же Флитвик уже однозначно сказал, что я достиг звания мастера, пусть и того ущербного, над которым посмеиваются нормальные мастера. Но даже так это весьма и весьма значительный уровень как в навыках, так и в знаниях по сравнению с другими магами. Ведь даже до такого уровня в изучении магии поднимаются далеко не все. Не могу сказать, что мастеров мало, все же даже такие мастера зарабатывают очень прилично, а также они достаточно сильны, чтобы жить долго. Но все же по сравнению с основной массой магов нас мало. Вот все ученики, кто приехал на второй курс и старше, уже расселись, и сейчас за столами разворачивается оживленная беседа. Детишки не успели наговориться в поезде и сейчас, яростно жестикулируя руками, общались друг с другом, причем не только за своим столом, но и честно наклоняясь со своих лавок, чтобы их услышали их товарищи с других факультетов. Мда, как же приятно видеть учеников, которые так воодушевлены тем, что приехали в школу. Это точно. Пожалуй, 1 сентября один из лучших дней в году, так как дети всегда так воодушевлены в это время, пожалуй, только другие праздники могут посоперничать с этим днем. Директор произнес это довольным голосом. Тем временем к нам снова присоединилась МакГонагалл. Первокурсники, как и переведенные ученики, прибыли. Можем начинать распределение, до Минерва. Дамблдор кивнул своей заместительнице. Тишина в зале. Голос Минервы разнесся по большому залу. Сейчас в зал придут первокурсники, также среди них будет несколько переведенных учеников. Попрошу вас не шуметь. После этих слов МакГонагалл покинула нас и вернулась уже спустя пару минут вместе с учениками, среди которых можно было легко заметить Флёр и Габриэль, которые были выше первогодок. Ну, оно и понятно, Флёр должна была быть зачислена на пятый курс, тогда как Габриэль на второй. Директор, первокурсники готовы к распределению. Спасибо большое, профессор МакГонагалл, можете приступать. После этих слов профессор вынесла стул и распределяющую шляпу, и разместила их на уже привычном всем месте. А, чего? Шляпа слегка вздрогнула и, приподняв свои полы, стала слегка ворочаться, так что сложилось впечатление, что она осматривает всех окружающих. Тем более, что ее складки принимали форму крайне морщинистого лица, на котором даже глаза можно было рассмотреть. Уважаемая шляпа, пришло время распределения. Уже, ХМ, а я ведь даже песню не успела как следует отрепетировать. Бросьте, ваши песни всегда восхитительны. ХМФ, хе-хе. И шляпа запела, песня ее была как всегда не очень музыкальной, но правдивой. Она рассказала о факультетах и дружбе и пригласила всех новых учеников стать частью большой и дружной семьи Хогвартс. И все мы довольно улыбались. Итак, когда я назову ваше имя, вы подойдете ко мне и сядете на стул. Я опущу шляпу на вашу голову, и она распределит вас на факультет. И для начала я хочу пригласить студентку, которая переведена к нам из Шармбатона, которая будет зачислена сразу на второй курс, Габриэль Делакур. Мелкая в припрыжку подошла к стульчику и, поправив мантию, опустилась на него. Шляпа опустилась ей на голову, и зал погрузился в тишину. От лица Габриэль Делакур. ХМ. Шляпа задумчиво хмыкнула и слегка поерзала. На Коктевран, пожалуйста. Интересно, очень интересно, но ты уверена? Голос шляпы был очень тихим и раздавался у меня в голове, при этом она была слегка удивлена моей просьбой. Да, точно, тебе бы больше подошел Хаффлпаф. Уверена, там будет братец. ХМ, да, я вижу, у вас с ним хорошие отношения, но может быть все же подумаешь, там ты сможешь найти новых друзей. Друзья, конечно, хорошо. Я задумчиво осмотрела представителей разных факультетов, на которых открывался прекрасный вид. Но ведь я могу с ними общаться и находясь на Коктевране. Конечно, можешь. Шляпа ответила мне, и мне показалось, что она улыбается. Ну, тогда мое решение остается неизменным. Тем более, что я уже и так хорошо общаюсь со многими коктевранцами. И оказаться на другом факультете от своих друзей мне не хочется. Ясно, ну тогда, Коктевран. Шляпа прокричала это, слегка оглушив меня, но буря оваций, которая раздалась из зала, показала, что шляпа и не пыталась оглушить меня, а лишь была предвестником подобного приветствия. Стоило шляпе прокричать название факультета, как ее подняли с моей головы, и я тут же отправился за стол, где села между своих друзей. И только после этого я смогла бросить взгляд на братика, который едва заметно кивнул мне. Конец. Теперь вторая переведенная из Шармбатона ученица, которая поступает к нам на пятый курс. Флёр Делакур. МакГонагалл произнесла это еще более торжественно. «Наставник, мне это кажется, или своим тоном профессор как бы говорит. Вы кусите все, мы лучшая школа в мире, ХМ». Что-то подобное и правда было слышно в голосе Минервы. Флитвик тихонько рассмеялся, да и другие преподаватели посмеялись, показав, что шутку они оценили. А тем временем Флёр уже добралась до стула, от лица Флёр Делакур. «Мда, кто бы мне еще 3 года назад сказал, что я влюблюсь в малолетку и ради него я переведусь из Шармбатона в этот холодный замок. Да еще и моя семья, опасаясь сопряжения миров, переедет в Британию. Я бы просто посмеялась над подобным идиотом. А теперь, так, еще одна вейла». Голос шляп раздался в моей голове. «Да, вы, как и ваша сестра, очень хорошо контролируете ваш дар. Думаю, даже без артефактов, которыми вы блокируете его проявление вовне, вы смогли бы около пары часов провести в большом зале. Благодарю. О, не стоит, я всего лишь старая шляпа, и я говорю лишь то, что вижу. И что же вы видите? То, что вы хорошо прижились бы на факультете Слизерин, там ценят амбициозных разумных, а вы хоть и скрываете в себе подобные черты, но они прорываются. Это так, так значит, вы согласны со мной? Я согласна с вашей оценкой, но не с факультетом, на который вы хотите меня распределить. Что, как и ваша сестра, будете проситься на Коктевран?» В голосе шляпы послышался грустный вздох. «Я, как верная жена, должна быть рядом со своим суженым. Ну, у вас есть сомнения в моей верности?» Я слегка нахмурилась, а в моих мыслях проскочила картинка того, как сжигаю шляпу в пламени вейлы, если она сейчас ответит положительно. «Не пугайте меня, юная леди, с недавних пор меня даже адским пламенем уничтожить будет проблематично, не невозможно, но придется постараться. Что же касается вашего вопроса, то нет, у меня нет сомнения в вашей верности, как нет сомнения и в вашем желании стать кем-то. Ваш будущий супруг, когда я его видела, показал себя в основном ученым, да он не лишен желания занять подобающее место в обществе, он не лишен желания стоять над другими, но ему не интересны интриги. А прежде всего он все же видел себя как мага, мага, который познает мир. Вы же...» В голосе шляпы не было осуждения или одобрения, это была констатация факта. «Вы же в первую очередь рветесь занять место под солнцем. Хотите сказать, я ему не подхожу?» Мне было страшно задавать этот вопрос, но кому, если не артефакту, созданному самими основателями, его задавать? «Почему? Подходите вы друг другу или нет, решать будете только вы. Я лишь сказала, что у вас разные приоритеты в жизни, но разве это плохо, особенно если вы будете поддерживать своего мужа, а он будет поддерживать вас?» «Нет, вот видите», — шляпа тихонько фыркнула в моей голове. «А теперь, пожалуй, пора вынести решение, но я все же должна еще раз уточнить. Вы уверены?» «Да, я хочу на Коктевран». «Ну, значит, так тому и быть, Коктевран». Последнее слово шляпа выкрикнула вслух, и когда ее с меня сняли, я пошла в сторону стола, за которым мне предстоит сидеть еще несколько лет, если, конечно, ничего не случится. «Сестра, ты как?» Габриэль толкнула меня локотком, когда я села рядом с ней. «Нормально, угу», — она кивнула, но я прекрасно видела, что она рассмотрела мое слегка растерянное состояние. «Все же она меня слишком хорошо знает. Конец. Похоже, твоя невеста будет учиться на нашем факультете, как и ее сестра». Флитвик усмехнулся кончиками губ. «Это предсказуемо». «Предсказуемо? Я думал, ты скажешь что-то вроде. Учитывая их характер, это неудивительно». Я бросил на наставника короткий взгляд. Так сказать мог бы только глупый человек, потому как характер – это понятие слишком многогранное. Я вполне допускал, что характер Габриэля и Флёр могут давать предпосылки к обучению на других факультетах. Однако уважаемая шляпа никогда не отправит ученика на тот факультет, на котором тот не хочет находиться. «Вы хотите сказать, что они просто пренебрегают нашими факультетами?» Стебль слегка нахмурилась, произнося эти слова. «Нет, я покачал головой. Я всего лишь хочу сказать, что за это лето, проведенное в Британии, они завели слишком много знакомых с факультета Коктевран, и для них намного комфортнее будет именно на этом факультете, особенно поначалу. Если бы их зачислили в Хогвартс, а распределение провели, скажем, через полгода, при этом заставляя их посещать занятия с разными факультетами, то они бы наверняка нашли себе знакомых на других факультетах, и тогда выбор шляпы для меня не был бы столь предсказуемым. «Да по тебе Слизерин плачет, ученик». Флитвик тихонько рассеялся. «Нет». Я покачал головой, бросив короткий взгляд на Снейпа, с которым у меня отношения так и не сложились. Впрочем, я и не пытался наладить их с ним. Мне на этого человека было плевать. Плевать ровно до того момента, пока он достойно преподает. А насколько я знаю, он все же сдерживает свой характер, по крайней мере с теми, кто не выбрал углубленное изучение зелий. Тем временем распределение продолжалось, и мы могли с большим удовольствием наблюдать за первокурсниками, которые сильно волновались, когда звучало их имя и фамилии, на негнущихся ногах шли к стулу, а после радостно бежали к столу своего факультета. «Дорогие ученики, когда распределение было закончено, Дамблдор снова взял слово. Прежде чем начать праздничный пир, я хотел бы сделать несколько объявлений и начать с наименее важного. В этом году у нас вновь новый учитель по затее, это Ремус Люпин». Зал взорвался аплодисментами, а в открывшиеся двери большого зала, через которые еще недавно вводили первокурсников, вошел слегка неопрятного вида мужчина. «Заранее всех спешу предупредить, не стоит слишком сильно доставать нашего нового преподавателя, так как он является оборотнем». Эти слова заставили детишек замереть прямо в процессе аплодисментов. Все в шоке и с недоверием смотрели на преподавателя. Точнее, почти все, так как те, кто уже побывал в моем квартале или устроился там жить, знали об оборотнях и восприняли это более или менее нормально. И после полнолуния может быть слегка более агрессивен. «Директор». Ремус слегка смущенно улыбнулся. «Не стоит пугать детей. Как вы видите, у меня на шее есть артефакт. Этот артефакт не позволит мне даже после трансформации напасть на людей, парализовав меня. Также у меня уже подготовлен большой запас волчьего противоядия, которое позволяет оборотням сохранять рассудок даже после трансформации, так что если вы не будете намеренно злить меня за несколько дней до полнолуния и несколько дней после, то все будет хорошо». «Я хотел бы уточнить, кто варил противоядие?» — голос подал Снейп, который явно был не очень рад видеть своего школьного недруга. «О, я не знаю». Ремус пожал плечами. «На этот вопрос может дать ответ директор, так как я даже не знал о существовании подобного артефакта». Он коснулся своей шеи, на которой находился артефакт. «Артефакты противоядия предоставлены профессором Блэком. У него в квартале подобное успешно используется, и насколько я знаю, ни одного случая нападения на жителя квартала еще не было». Директор посмотрел на меня с вопросом. «Не было». Я покачал головой. «Но это еще и потому, что оборотни, кто бы к ним как ни относился, в первую очередь люди, получившие проклятие, и только потом опасные существа. Почувствовав, что есть место, где они могут достойно жить, работать и получать за это приличные деньги, они сами заботятся о том, чтобы не произошло ничего, что могло бы поставить целесообразность их жизни в квартале под вопрос. Касательно же зелий, то я заказывал их в гильдии. Все оборотни, проживающие в моем районе, имеют право получать подобные зелья условно бесплатно, так что заказать на один ящик больше». Я пожал плечами. «Условно бесплатно?» — Снейп усмехнулся. «Ну, стоимость зелья вычитается из заработной платы оборотней, но так как зарплата у них достойная, то они практически не чувствуют того, что у них что-то там вычитается». «Ладно, профессор, вам есть что сказать?» «Воздержусь». Ремус улыбнулся. «Мы пообщаемся на моих уроках». После этих слов Ремус прошел за свободное место и осторожно сел. Было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке, а новость о том, что появилось место, где оборотни могут свободно жить, и вовсе выбила у него почву из-под ног. Ремус Люпин, только менее опрятный. Глава 108. Последствия. Теперь перейдем к более важной новости. Завтра эти сведения появятся во всех газетах, но вам я желаю объявить об этом первым. Многие из вас наверняка заметили, что портреты основателей более не двигаются, и нет, это случилось не по той причине, что чары на них выдохлись, а по той, что сами основатели разработали очень сложный ритуал, и этот ритуал был проведен над каждым портретом. Встречайте, основатели Хогвартса, Салазар Слизерин. Из стены, точно из того места, где за нашими спинами висел портрет основателя, вылетел Салазар, который, облетев стол преподавателей, завис напротив своего стола и внимательно осмотрел всех. И вновь на зал опустилась тишина. Хельга Хаффлпафф. И теперь уже одна из основательниц проделала тот же маневр, что недавно проделал ее побратим. Годрик Гриффиндор. Новый призрак вылетел из стены и также вскоре завис напротив стола своего факультета. Кандида Когтеврон. Кандида зависла напротив стола Когтеврона. С этого момента основатели сами будут выполнять роли призраков своего факультета, остальные же привидения будут помогать им в этом непростом деле. Раздались одинокие хлопки, а после зал прорвало. Все гомонили и с шоком и недоверием смотрели на основателей, которые зависли напротив своих факультетов. Слово предоставляется основателям. Эти слова Дамблдор произнес сразу после того, как овации в зале слегка стихли. Итак, дорогие наши ученики, после того, как призраки переглянулись, говорить начало Кандида. Мы рады приветствовать вас в Хогвартсе. Честно говоря, когда мы только были призваны в портреты и услышали, в каком состоянии находится школа, то мы были в ужасе. Ну конечно, Дамблдор, все образование спусти. Молчать. Салазар сказал одно единственное слово, и замок вздрогнул. Ты, -20 баллов Слизерину за нарушение дисциплины. Парень тут же втянул голову в плечи, а остальные ученики зеленого факультета с шоком смотрели на основателя и с ненавистью на своего товарища с пятого курса. Спасибо, Салли. Салазар отмахнулся от слов Кандиды. Так вот, мы были в шоке и вовсе не из-за уровня образования. Мы предполагали, что с течением времени будет меняться обучение. Хотя предметов из программы и правда было убрано много. Она слегка расстроенно покачала головой. Нет, мы были в шоке от того, что с момента нашего ухода чары замка были разрушены почти на треть. Хогвартс потерял свою экстерриториальность. Зал молчал. Я видел, что некоторых учеников просто распирает, но они, помня о судьбе недавнего паренька со Слизерина, отмалчивались, не смея открыть рта. Это было для нас шоком, и потому все это лето преподаватели работали не покладая рук. Они не только провели ритуалы, которые позволили нам покинуть картины и воплотиться в форме призраков, но и занимались восстановлением чар. И теперь мы с гордостью заявляем, что Хогвартс вновь экстерриториален. Кандида произнесла это так, что все ученики поняли, это момент для овации, и они не заставили себя ждать. Тишина. Одно слово Кандида, и зал вновь затих. Также я хочу отметить, что каждый из нас, основателей, будет вести свой предмет. К сожалению, мы не сможем демонстрировать вам заклинания на практике, но теорию мы преподадим, а ко второй половине этого года будут найдены и наставники, которые смогут продемонстрировать вам эти заклинания. Зал затаил дыхание, и только Дамблдор едва заметно поморщился. Я, Салазар Слизерин, буду преподавать вам химерологию. Естественно, она будет преподаваться не всем. Я понаблюдаю за учениками и выберу себе тех учеников, кто, на мой взгляд, будет способен освоить это искусство хотя бы отчасти. Я, Годрик Гриффиндор, буду преподавать вам артефакторику. Как вы знаете, именно я создал големов, которых многие путают со статуями, и я буду учить вас тому, как сделать подобные артефакты. Я, Хельга Хаффлпафф, буду учить вас боевой магии. На моих уроках избранные будут учиться сражаться не на жизнь, а на смерть, 1 против 10 или даже 20. Ну и я, Кандида Когтеврон, буду учить моих учеников некромантии. Дал впал в ступор. И да, с этого дня, если мы будем видеть, что наши ученики не способны соблюдать простейшие нормы приличия, то мы будем отбирать у вас право на ношение цветов факультета, а также жизни в общей гостиной факультета. Для подобных разумных уже подготовлена одна большая общая комната. Кандида осмотрела всех учеников, для чего ей пришлось взлететь слегка повыше. Хорошо, а теперь, если мне позволит. Дамблдор с вопросом посмотрел на основателей, которые, чуть повернувшись и увидев его вопросительный взгляд, кивнули, давая разрешение продолжать. Ешьте. Он хлопнул ладонями, и на столах тут же стали появляться тарелки, наполненные едой. Несколько часов спустя. Драко, я рад, что ты подошел. Дамблдор посмотрел на меня. Сейчас в его кабинете собрались все преподаватели, основатели, и все смотрели на меня. Правда, до того, как я вошел, они смотрели на камин. Очень информативно, но... Я покачал головой. Я, похоже, несколько выпал из темы. Не ты один, Драко. Нам пока еще известно только то, что сейчас сюда должны прийти представители министерства. А, я понятливо покивал. Фадж будет бочку катить, так бы и сказали. Не думаю, что он. Но договорить Минерва не смогла, так как камин вспыхнул, и из него вышел сначала один Аврор, потом другой, всего их оказалось 10 человек, а уже после них вышла Амбридж, вслед за которой в кабинете директора оказался Фадж. Сразу стало как-то тесновато. А, вот и наш преступник. Арестовать его. Амбридж указала в мою сторону рукой. И на каком основании? Флитвик спросил это на первый взгляд скучающим голосом, но я понял, что он уже готов к бою. Он уничтожил ценное имущество министерства. Дементора, что ли? Дамблдор склонил голову набок. Ну так у нас есть копия послания королевы, в котором черными чернилами по белой бумаге написано, что вам, министр, запрещается использовать дементоров для досмотра поезда. Помнится, когда вы сказали, что поезд будет досмотрен, вы говорили только об аврорах. Так он и на авроры напал. Жаба продолжала тыкать в мою сторону пальцем. Ну, я пожал плечами. Не почувствовать воздействие, которое оказывают на окружающий мир дементоры, невозможно. Так что мне ничего не оставалось, как защищать моих товарищей, которые ехали со мной в одном купе. Тем более, что по какой-то причине была совершена диверсия, целью которой было отвлечение внимания тех наемников, которые должны были предотвратить попадание дементоров на поезд. Ты, Фадж, посмотрел на меня с ненавистью. Ты занимался некромантией. Это запрещено на территории магической Британии. Разве? Я удивленно посмотрел на Дамблдора. Дамблдор выглядел слегка растерянно. Нет, он покачал головой. Некромантия не запрещена. Запрещены некоторые заклинания этой школы, а также запрещено ее преподавание, но не само направление. Я перевел взгляд на Фаджа, который покраснел от переполнявших его эмоций. Да, ты применял запрещенные заклинания и потому не применял и готов ответить на это на суде королевы. Но даже если бы случилось невероятное и мне кто-то подтер память, а на самом деле я применял их направо и налево, то Хогвартс экстерриториален. Я усмехнулся. Здесь, я голосом выделил это слово, есть только одна власть, и это директор. Это мятеж. Арестовать всех. Вот только авроры выглядели растерянными, они явно не горели желанием сражаться со всеми преподавателями, а также директором. Достаточно, Корнелиус. Дамблдор обрушил на помещение давление своей магической мощи, и Фадж, покачнувшись, упал на колени, его ручная розовая жаба вовсе потеряла сознание, а вот авроры ссутулились, покачнулись, но все же устояли. Впрочем, теперь в их взгляде читался страх, так как никто из преподавателей даже не поморщился от того магического давления, которое на всех обрушил Дамблдор. «Забирайте его, и когда он успокоится, напомните, что у меня есть документ, подписанный королевой, об экстерриториальности Хогвартса. Теперь, как и ранее, школа стала убежищем, убежищем, которое примет всех, кто нуждается в помощи». Дамблдор прикрыл глаза. «Когда-то я не смог помочь своему ученику, так как министерство было против, а сам я тогда еще не обладал подобной властью, какой обладал до недавнего времени. Том был подающим надежды учеником. Один из авроров едва заметно дернулся, но нам было запрещено оставлять на территории школы маглорожденных и магловоспитанных учеников. А ведь тогда шла страшная война, и результат не заставил себя ждать. Перспективный ученик получил несколько детских трави и превратился в чудовище, которое развязало первую магическую войну в Британии. Больше этого не повторится, мы напомним». Главный группы медленно кивнул. Несколько мужиков подхватили жабу и вместе с ней покинули кабинет через камин, а после туда внесли министра, который так и не смог встать. И уже после этого кабинет покинули авроры. Все же ее величество ошиблось. Дамблдор покачал головой. Не стоило оставлять у власти этого разумного. Все же она не молодая девушка, так что ошибки неизбежны. Я грустно усмехнулся. Ладно, а теперь я все же предлагаю всем расходиться, тем более что некоторым. Дамблдор бросил на меня хитрый взгляд. Еще стоит пообщаться с матушками, чтобы они усилили охрану квартала, потому как Фадж может решить напасть. Я коротко кивнул и покинул кабинет Дамблдора. Кабинет директора, после ухода ГГ. Директор, вы уверены, что это было разумным решением? О чем ты, мальчик мой? Директор посмотрел на Римуса, который задал этот вопрос. Ну, идти на конфликт с министром Фаджем. Как бы ни складывалась ситуация, но он взорвался. Ситуация изменилась, и он решил, что сейчас никто не будет заниматься его смещением с должности. В этом он, конечно, прав, но вовсе не потому, что он всех устраивает, а лишь потому, что всем плевать на него. Я это понимаю, но, Римус, мистер Блэк уже почти закончил оборудовать свой квартал. Насколько я знаю, они уже перешли на самообеспечение по продовольствию и остальным товарам первой необходимости. К концу этого года они планируют запустить несколько производств, а также у них уже работает несколько школ. Он даже нас приглашал прочитать в них пару лекций. Флитвик произнес это с легкой улыбкой. Школ, да, школы предварительной подготовки, так что вскоре в Хогвартс станет поступать намного больше студентов, которые приходят уже имея знания. Я тебе больше скажу, к нам уже записали своих детей Вейла и Оборотни». Римус с шоком посмотрел на профессора Чар. «Да, для последних придется создать определенные условия, но твой пример показывает, что совместное обучение более чем возможно». «Это...» Римус был в шоке. «Но он же сын Малфоя, разве нет?» «Это было сказано с какой-то дикой надеждой». «Да...» Дамблдор кивнул. «И честно говоря, меня крайне радует то, каким он вырос. Целеустремленный и крайне ответственный молодой человек. Я даже рад, что в свое время замял дело о смерти его отца».